Фотоальбом. Из газетной статьи. Вчера днем вынесен приговор по делу. Чугунов, Жабин, Фролов и Грудцин признаны виновными по 67-й статье Уголовного кодекса. Чугунов, Жабин и Фролов приговорены к высшей мере наказания расстрелу без конфискации имущества. Вместе с тем суд принял во внимание, что все трое со времени совершения преступления и, в частности, за годы революции, никаких враждебных действий к советской власти не проявляли, и за давностью нашел возможным заменить им расстрел лишением свободы со строгой изоляцией сроком на 10 лет. Грудцин приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества. Веселицкий оправдан за отсутствием в его деяниях состава уголовного преступления.